26 октября 1941 года. Через час все окна в двух комнатах и кухне были занавешены и горели керосиновые лампы. Хозяйка сидела в гостиной, привязанная к красивому, с высокой резной спинкой стулу с кляпом во рту. В весело горящей печке варилась картошка, а Арье уже притащил полицейскую форму, до этого висящую на улице на веревке. «Спрашивай, Арье», — сказал я, откровенно насмехаясь над обоими курсантами. «Командир, как ты догадался?» Потрясению гнома и Арье не было предела. «Догадался», — немного ворчливо сказал я. «Учишь вас, учишь. Я вам что, гадалка? Для чего я во дворы заглядывал? Я смотрел на санки. Где детские санки стоят? Снег позавчера выпал. Горка рядом. Детвора только снега и ждет. Санки стоят прямо у калитки. Зачем их далеко таскать? На веревках белье висит. Нет детских вещей? Можно заходить. Здесь во дворе нет санок. А прямо рядом с крыльцом форма висит. До маленького размера. Значит, женская. Вот поэтому она сходу в челюсти получила. Когда думать начнете, товарищи курсанты? Пока наше красовище приходило в себя, судорожно пытаясь понять, что это такое свалилось к ней на голову с утра пораньше. Ну, как с утра? Ночь еще на дворе. Мы все дружно перешли на кухню, где с удовольствием позавтракали, чем Бог послал. Хорошо хозяйка готовит, надо сказать. Пирог просто супер. С куриным супчиком и домашним самогоном на воротнике. Мне сейчас хозяйку допрашивать. Надо соответствовать тупому упившемуся быдлу. Серж, я сейчас буду всякую пургу гнать и подписку с нее брать. Подыгрывай. Командир, она же нас сразу сдаст. Нельзя ее живой отпускать. Серж чуть не подавился. Надо было все же за чаем это сказать. Конечно, сдаст. Я очень на это надеюсь. Расскажет нам всю правду, которая никому не повредит, и тут же сдаст, в надежде, что к ней связник придет. Вот в гестапо-то порадуются. А, да, здесь нет гестапо, а их местная вспомогательная полиция, что, в общем-то, разницы нет, те же бейцы только в профиль. Зашли в горницу, развязали молодой и фигуристой блондинке глаза и пододвинули ее стул к столу. Кляп пока не вынимали. «Мы разведывательно-диверсионная группа ОСНАЗа НКВД из отряда 2-го», чеканя слова, сказал я моргающей и щурящейся девице. Деваха, в принципе, была достаточно привлекательной. Рост 1,70 м, узенькая талия, высокая грудь, подчеркнутая нарядным атласным халатом, длинная шея, правильные черты лица, белокурые волосы и злющие, горящие ненавистью глаза. Если бы взглядом можно было убить, то профессия снайпера не понадобилась бы. Ничего, и не таких ночных фей обламывали. Понадобится, я тебе твои музыкальные пальчики переломаю или еще чего заковыристое придумаю. Предлагаю тебе подумать. Скажешь все, что нас интересует, умрешь быстро. Будешь молчать, разденем догола и выставим на улицу. Умрешь в мучениях от холода. Но если выставим, разговаривать уже не будем. Муженька твоего дождемся. Глаза у девчонки расширились от ужаса. Если поняла, кивни, это уже Серж. Девушка медленно опустила голову. Это первый вариант. Второй вариант. Ты подписываешь договор о сотрудничестве и расписку в получении 2000 золотых рублей за предоставление всей необходимой нам информации. Информацию мы сегодня проверим. Если она не совпадет, мы тебя очень жестоко убьем. Посадим на кол, выставим на мороз или на воротах повесим, как настроение будет. Не из-за того, что любим издеваться, а за то, что обманула. Обязательно напишем на трупе, что ты казнена за обман, чтобы другим неповадно было. Отдадим тебя вот этим классным парням, они такие затейники. Ты не поверишь, они никого не допрашивают и никого никогда не слушают. Просто не умеют, и это не их работа. Подпишешь договор о сотрудничестве, никто тебя пальцем не тронет, слово даю. Лишних слов говорить не надо, уговаривать тебя никто не будет. Говоришь «нет», мы обольем тебя водой и выставим голый на улицу. Сегодня -10, покроешься льдом уже через полчасика. А к вечеру умрешь от переохлаждения, правда, придется помучиться. Говоришь «да», вот ручка, чернила и бумага. Расписку напишешь на имя 2-го. В дальнейшем к тебе будет приходить связной. У нас во многих городах свои люди, так что маршрутные связные ездят постоянно. Если поняла, кивни». Девушка кивнула. «Сейчас тебе снимут кляп. Попробуешь закричать, убивать не будем. Тебя оглушат, и очнешься уже на улице. Арье, гном, подойдите сюда. Третий, тебе кого оставить?» «Давай как утром», — буркнул Серж. «Арье, сними с нее кляп». Арье развязал скрученную в жгут тряпку, завязанную у девушки на затылке. Пока Серж с гномом развлекались, изображая крутых НКВДшников, мы с Арье прошлись по дому. Дом был небольшой, всего 4 комнаты, но ухоженный. Большая кухня, просторная горница, кабинет и 2 спальни. Видно было, что хозяева свой дом любили. Дубовая мебель, красивые шторы, атласные покрывала, горки самых разнообразных подушек на кроватях, кабин в кабинете. Похоже, в самом кабинете в последнее время хозяева бывали нечасто. Настоящая городская квартира с претензиями на роскошь, а не скромный деревенский домик, как снаружи. Хозяева явно не стремились к популярности. Из кухни, совмещенной со столовой, был вход в просторную кладовку со всевозможными запасами. Здесь не было, наверное, только жареного мороженого. Был и люк в достаточно обширный подвал, заставленный самыми разнообразными консервами, вареньями и соленьями. Первым делом меня интересовала, как это ни странно, женская спальня. Вернее, вещи в высоком резном шкафу, в котором я обнаружил 2-й комплект формы. Так, что тут у нас? Вальтер ППК, документы в кармане, блин, на немецком. Ого, еще комплект формы. Хорошенькое дело, петлица черная. Какое-то охранное подразделение, в них сам черт ногу сломит. Первая странность. Спальня женская, а эта форма мужская и приблизительно 54-го размера. Ладно, вытряхну на койку, а там пусть Серж разбирается. В крайнем случае, один комплект формы у нас уже есть, а женский как раз на дочку и фею. Арье, сходи за Сержем и сам там останься. Калитку на улицу заперли? «Да, командир, гном запер», — притормозил Арье в дверях. «Непорядок. Сходи, открой. А гном пусть за тобой с крыльца приглядит. Дверь в дом на засов не закрывайте, просто поглядывайте». «Понял, командир, сейчас сделаем». Арье шустренько умелся, и почти сразу пришел мой напарник. «Серж, глянь документы и продолжай, я обыск еще не закончил». Серж быстро просмотрел документы и моментально переменился в лице. «Командир, она переводчица городского управления латышской вспомогательной полиции, а имя другое назвала и сказала, что машинисткой в секретариате работает». «О как! Хорошо. Не говори ей, что понимаешь немецкий язык. Возьми любую бумажку и спроси, что написано. Пусть расскажет о своих сослуживцах, что знает. Имена, должности и домашние адреса. Да, еще адрес казино и кабаков, где офицерье вечерами собирается. У них есть заведения только для немцев. По крайней мере, должны быть. Можешь больше ее ни о чем не спрашивать. Пока не говори, что знаешь ее имя. Проговорись там, что я сплю. Только пусть сама пишет. Привяжите ей ноги к ножкам стула и перекиньте одну веревку поперек туловища к спинке. Спроси, в какое время она сегодня начинает работать. Я еще покопаюсь. И вот еще форма. Что это за звание?» «Унтершарфюрер», — моментально ответил Серж, и, видя, что я не понимаю, пояснил. «Унтер-офицер». «Ладно, понял. Пришли Арье. Мне надо еще время, чтобы все осмотреть. Интересно, откуда Серж так хорошо в званиях СС разбирается?» Еще 2 часа я занимался этими 3 комнатами. В мужской спальне ничего интересного, кроме оружия и формы вспомогательной полиции, не было. Ну, разве только коллекция неплохого коньяка. А вот женская спальня и кабинет принесли столько сюрпризов, что я даже не знал, что с ними делать. Пришлось опять сгонять Арье за Сержем. Ну, в общем, так. Полицай, который уехал, ее младший брат. Спроси ее напрямую. Если соврет, пусть ее гном обидит. Только не убейте. Потом покажешь вот эти фото. Я подобрал по годам. Когда я рассказывал об ужасах НКВД, она не боялась. А испугалась только, когда я ей сказал, что мы ее мужа подождем. Значит, своего брата она любит. Можно на этом поиграть. Форма унтершарфюрера, форма ее 2-го брата, есть семейные фотографии, где они втроем. Последнее фото совсем свежее, вот оно. Форма та, которую в шкафу нашли. Все они Volksdeutsch, немцы латышского происхождения. Теперь сюрприз. Посмотри, что я нашел. Очень интересные фото. Я подал Сержу фотографию, потом еще одну и еще. Всего фото было 16 штук. Все-таки семейный архив – это такая удобная вещь. Не сильно, правда, понимаю, зачем такие фотографии держать в семейном альбоме. Наверное, из-за мужика, с которым она фотографировалась. Фото, которое я нашел, вполне можно было представлять на Нюрнбергском процессе. Вот на этой фотографии посмотри звание. А то ты сам знаешь, я в званиях не здорово разбираюсь. С этим кадром она почти на всех фото. У нее вчера был день рождения. 25 лет исполнилось, так сказать, юбилей. Где и с кем она планировала праздновать свой персональный праздник? Если она сегодня не выйдет на работу, а она точно не выйдет, может, этот красавец за ней вечером заедет? Тогда не придется за ним по городу бегать. На Сержа было страшно смотреть. Ну да, это вам не по телевизору ужасы концлагерей разглядывать. Здесь эти ужасы на каждом шагу. Серж, давай без лишних эмоций. Она должна дожить до следующего утра, ну или хотя бы до сегодняшнего вечера. Если он сюда приедет, сколько народу его сопровождает, на какой машине он ездит, и есть ли у него ночной пропуск. Вообще, есть сейчас у них ночные пропуска и комендантский час? И во сколько он начинается? Работай, Серж. Здесь развлекается латвийская вспомогательная полиция. Мне нужны все сведения о ее отделении здесь и области, и обо всех ее сотрудниках, о которых она знает. Начинай задавать вопросы. Я сейчас подойду. И пожестче. Привяжите руки к стулу и ногам, а потом допрашивайте. Серж, молча кивнув, ушел в соседнюю комнату, где тут же послышались звук удара и грохот упавшего стула. Похоже, Серж не доверил гному вразумления врущей девицы. Что неудивительно. Она только что переселилась из мира живых в мир мертвых. Пока только виртуально, но это только пока. У меня стала вырисовываться забавная картинка. А ведь хотел только станцию взорвать. Но, видно, придется задержаться еще на пару ночей. Хотя нет, как только немцы узнают, что мы в городе остались, они полгорода перебьют нас, выискивая. Узнают они это самое позднее сегодняшней ночью. До такой степени мы популярны. Как удачно зашел. Прямо не верится. Переводчица латвийской вспомогательной полиции, лично участвующая в массовых казнях и живущая с каким-то немцем. Мне просто интересно, зачем люди фотографируются рядом с кучей трупов? Или это уже не люди? Арье, найди мне керосина, пару бутылок. А лучше весь, что найдешь. Потом сходи в сарай. Посмотри, можно ли туда красавицу нашу отнести. Только аккуратно, соседям не покажись. Пока Арье осматривал сарай и искал керосин, я приступил к самому приятному. То есть к слишком тяжелым полкам и дверцам письменного стола и массивного секретера. Я, когда вытряхивал бумаги, обратил внимание, что писем нет вообще. А так не бывает. Финансовая переписка и переписка между людьми здесь сохраняться должна. Это я еще по своему деду помню. Мой дед всю свою переписку хранил и до самой своей смерти. Интернета здесь нет и в ближайшие 50 лет не предвидится. Так вот, личной переписки я пока не нашел. Кабинет нынешним хозяевам не принадлежит. Этот дом принадлежал родителям нынешних хозяев и, судя по фото, очень обеспеченным людям. Очередная странность. Хозяева были людьми богатыми, а домик мизерный. Что-то типа тихой хаты. Место для встреч с нужными людишками. Кем у братьев с сестричкой папашка трудился? Пока не сильно понятно, но, в общем, это логично. Дом на окраине. Рядом выход к реке и в рабочий поселок. Когда Арье пришел, я попросил его позвать еще и гнома, и мы втроем раскурочили вышеуказанную мебель. Глаза у моих курсантов выпали на пол. В фигуральном смысле этого слова, конечно же. Килограммов 6 разнообразных золотых монет и десятков 8 различных безделушек с хорошими камнями мы наковыряли. И, наконец-то, я нашел письма. За фальшивой стенкой письменного стола было то, что я искал. Целая пачка бумаг на немецком и английском языках, стопка писем, перевязанная простой бичевой, две толстые тетради, каждая из которых была уложена в конверт из плотной бумаги, и две пачки фотографий с надписями на обратной стороне. Очень интересный архив. Придется тащить все это хозяйство с собой. Разбирать и переводить эти документы придется уже на базе. Забавно, что если бы стол на мелкие детали не раздолбали, этот тайник так бы и не нашли. Это видно то, что пропустили НКВДшники при обыске. Странно, там на обысках лохов не держат. Видимо, до этого дома так и не добрались и обыскивали какое-то другое место. Арье меня не порадовал. В сарае стоял разобранный мотоцикл. Что ж, в доме есть маленькая комната, в которой сейчас спальня младшего брата. Вряд ли в ней есть что-то интересное. Надо дать задание моим малолетним напарникам. Пусть поищут, а то после наших находок у них руки чешутся. Они же совсем еще мальчишки. Для них эти находки — яркое приключение. В принципе, можно начинать, чего время зря тянуть. Пора порадовать хозяйку. Ария, гном, организуйте кляп покойницы. Недоумевающая хозяйка попыталась что-то сказать, но Ария слегка заехал ей в солнечное сплетение и накинул поперек рта многострадальный жгут. Помнится, еще на первой базе мы с Виталиком полдня потратили на занятия по связыванию и конвоированию пленного. Надо было дать отдохнуть курсантам от физических упражнений. Вот чтобы просто так не сидели, Виталик провел мастер-класс, а мы с Сержем были подопытными кроликами. «Сдвиньте мебель в маленькой спальне и даю вам 20 минут. Посмотрите под мебелью, может, что-то заныкано. Да и саму мебель проверьте, как в кабинете. Откройте окно настежь. Мебель сдвинуть так, чтобы центр комнаты и подход к окну были свободны. Все, что найдете, и оружие, сложите в женской спальне. Выполняйте». «Ну, что тут у нас нового?» — спросил я, беря в руки листы с корявыми буквами. «Даже здесь издевается. Этот почерк разобрать невозможно. Написано левой рукой, по-китайски, через правую заднюю ногу и с закрытыми глазами. Приблизительно таким почерком пишут пьяные до потери сопротивления медсестры. Сильна деваха. Самообладание не теряет. Врагов тоже надо уважать, а ведь ей всего только 25 лет. Ну ладно. Пообщалась с добрым Сержем. Теперь альтернативный вариант. Рассказывайте, Лотта. Я, конечно же, слышал, что вы называете себя Греттой, но вы Лотта Гаймбах, переводчица городского управления латвийской вспомогательной полиции. Только вот я так и не понял, в каком звании ваш друг? На фото очень плохо видно. Да, кстати, у Лотты Гаймбах отличный, почти каллиграфический почерк. Не стоило так стараться портить показания. Впрочем, у вас все равно завязан рот, и вы ничего не можете мне сказать. Не трудитесь. Мне больше ничего от вас не надо. Доброжелательно, с улыбкой на лице, сказал я моментально побледневшей переводчице и, обращаясь к Сержу, добавил. Я ее дневник нашел. Очень занимательная вещица. Потом почитаешь, там такой классный почерк. И опять по-дружески обращаясь к переводчице. А еще, Лотта, хочу вас порадовать. Мы нашли то, что не нашел при обыске НКВД. То есть бумаги вашего отца. Поэтому вы мне больше не нужны. Вы ведь расписку писали как Грета Штаудер. Грете Штаудер, написавшей расписку, у меня претензий нет. А лично к вам есть. Мне очень жаль, Лотта. К моему глубочайшему сожалению, празднование вашего дня рождения сегодня придется отложить. Но не расстраивайтесь. Совместите со своими похоронами и поминками. Я же предупреждал, что за обман мы вас накажем. Пока мои подчиненные обыскивают спальню вашего младшего брата, мы отдохнем от общения с вами. Заодно я пока подумаю, что сделать, чтобы наша встреча показалась вам незабываемой. И больше не обращая внимания на пленную, сказал Сержу. «Давай компотику попьем, что ли? Я там на кухне видел». Еще через 15 минут я, дружески улыбаясь, добавил подошедшему к нам Арье. «Арье, отнесите ее в маленькую комнату, срежьте всю одежду и облейте керосином. В спальне есть шелковый халат. Его тоже облить керосином и сверху накинуть. Лучше гореть будет, особенно когда к телу прилипнет. Потом дождемся младшего братика и сожжем обоих живыми». После чего торжественно обратился к помертвевшей переводчице. «Прощайте, Лота, в этой жизни мы с вами больше никогда не увидимся». И, обращаясь к Сержу, добавил, «Пойдем поедим, что ли? Да и выпить не помешает. Не люблю я запах паленого мяса». Здорово удивленные курсанты, перехватив стул за спинку, Волоком потащили мычащую и извивающуюся на стуле переводчицу. Я же усмехнулся и объяснил пристально смотрящему на меня Сержу, знающему, что я категорически против алкоголя, особенно на боевой операции. «Ну и чего ты так на меня вылупился? Пусть посидит, подумает, а потом продолжишь допрос. Ария проинструктирован. Он ее сейчас с ног до головы керосином обольет и придвинет к раскрытому окну. Наша красавица с полчасика в испарениях посидит, помёрзнет и молить тебя будет, чтоб ты ее о чем-нибудь спросил. С садистами всегда так. Ты ее глаза видел? Она на всех допросах присутствовала, да во всем участвовала. Ты фотографии из концлагеря хорошо разглядел? Советский Союз она люто ненавидит. Коммунистов сама вешала и расстреливала. В НКВД ее родители либо шлепнули, либо выслали. С 40-го года нет никакой переписки. Ей на твои разговоры наплевать и растереть. С ней можно месяц разговоры разговаривать. Она только издеваться будет. Побоев она тоже не боится. Еще и не такие побои видела. Ей таких звездюлей, которые мы сейчас можем выписать, только щекотно будет. Упертая. Да и времени нет, ни желания из нее признание выбивать. Все равно соврет. А проверить мы с тобой никак не сможем. Значит, надо сделать что-то такое, чего она не видела и прикинуть на себя не могла. Может быть, на себя ей наплевать, но на братья сломается однозначно. Только надо смотреть, чтобы не задохнулась. Откройте окно пошире, пусть как следует промерзнет. Арье ей периодически будет свежего керосинчика подливать и молоточком по голеням слегонца постукивать, чтобы жизнь ей малиной не казалась. Ну да он знает, что делать, чтобы хозяйке скучно не было. «А я и правду поверил, что ты ее действительно жечь будешь», — сказал мне Серж. «Но ты артист, командир», — добавил он и вышел из комнаты. «Странный он какой-то. А кто сказал, что не буду?» «Обязательно буду, но чуть позже и не в доме. Вот только брательника ее дождемся. Толку от того, что мы их в доме сожжем, никто же не узнает. Сгорели и сгорели. Мало ли деревенских домов горит. Сжечь обязательно сожгу». Еще и дровами обложу, и керосином погуще оболью, чтобы костер не потух. За то, что мы на фотографиях увидели, надо сжечь эту сестричку с ее братиком по 5 раз в день. Оживлять и снова сжечь. Хорошо, что мы только на фото увидели кучу детских трупов, а не вживую, как на хуторе. Но там спиток детей было. А на этой фотографии человек 70 в повалку, и эта сучка улыбающаяся прямо рядом с виселицей. Поспать надо». Утро только начинается, да и Сержу с Арье надо отдохнуть. А гном пусть подежурит, нам еще ночью куролесить. Дошел до спальни хозяйки, рухнул ничком на кровать и почти сразу отрубился. Проснулся в 1:00. Блин, с керосином я погорячился. Воняет по всему дому. Но если воняет так здесь, что творится в маленькой комнате, я даже представить себе не могу. Разбудил Арье, спящего рядом со мной на кровати. Он проснулся и сразу сморщился, огляделся, привставая. «О, здесь и гном спит!» Но этот кадр, не заморачиваясь, вывалил все из шкафа и разлегся прямо на вещах. Отправил Арье за Сержем. Пришедший напарник тут же огорошил. «Спишь крепко, командир, а у нас гости. Подружка подошла на огонек. Тоже в форме, и, как ты любишь говорить, теперь поют на пару». И так дружно, я прямо не успеваю записывать. Правда, я проговорился, что ты в город пошел к связному. Лоту тут же прорвало. А потом и подружка подключилась. Ты их хотя бы развел по разным комнатам, шустряк-самоучка? Конечно, развел. Сейчас подруга поет. Послушаешь? Да я бы послушал. Но я же ушел. Поймет, что нагрели, замкнется. Ария возьми, пусть учится. Что-нибудь интересное есть? Есть. «Все интересно. Потом почитаешь. Самую интересную информацию нам слила подружка невесты. Как только она увидела, в каком состоянии и в каком положении находится сама невеста, она тут же добровольно согласилась на вербовку. Видимо, просто не хочет оказаться рядом в костре. Что же, вполне понятное желание. Вот ее-то я и решил использовать как канал слива дезинформации. Мы с ней даже пообедали вместе». Влив в нее в 3 приема почти 400 граммов коньяка. Нормально так. Засосало и не поморщилось. Я-то пришел из города уже хорошо накатившим, с заплетающимся языком и подчеркнуто четкой координацией движений. Потом мы с ней на пару еще добавили, и в процессе при ней уже столько наговорили. Причем подыгрывающий мне Серж периодически меня отдергивал. Вот, к примеру, про первого в немецком штабе и про агента в полицейском управлении Риги. А то ведь немцы и полицаи совсем ничего про нас не знают, это ведь несправедливо. Я же обещал, что скучно никому не будет, вот и пусть развлекаются. Может, и правда кого найдут? Лотта с братцем однозначно у меня кандидаты в покойники. А эту, как бы ее помягче назвать, ну ладно, назову вещи своими именами. Этого лошарика придется оставить в живых. Очень она лошадь лицом напоминает. Так и хочется, как в том анекдоте, накормить ее овсом, но чего не сделаешь для чистоты эксперимента. Да и овса у меня нет. Это только соловья баснями не кормит. А для этой лошары мои басни в самый раз. Единственное, пить с ней коньяк было несколько непривычно. Я никогда не квасил с лошадью, а под самый занавес, закрыв глаза и слушая ее истерическое ржание, у меня сложилось полное впечатление, что я накатываю со своим покойным средством передвижения. Правда, моя лошадка была значительно спокойнее. В процессе поисков гном с Арье обнаружили в спальне братца небольшой тайничок. Ничего серьезного, но гордятся неимоверно. И, надо сказать, заслуженно. И в спальне у Лотте было 2 кг драгоценностей, но это уже заслуга лично гнома. Недаром он шкаф перетряхивал, кладоискатель доморощенный. Еще о нашим девчонкам нагреб 2 мешков всяких теплых меховых вещей. Лотте они больше не понадобятся. Не скажу, что вещей у нас мало, но у меня девчонок 8 штук, и мне их все время жалко. Другое дело, что количество вещей, которые придется с собой тащить, опять растет. А как уходить отсюда, я еще пока не придумал. Нет, есть у меня 2 мыслишек, но они обе связаны со станцией. А станция здесь очень сильно узловая и, соответственно, хорошо охраняемая. Кроме всего остального, рядом находится Шталаг-340, лагерь военнопленных. А в нем больше 60 тысяч человек. Я про него знал, но не думал, что там столько народу. Это же представить себе невозможно. Когда-то в юности я подсчитал, сколько детей в московской средней школе. Опуская подробности, у меня получилось 600 человек. Здесь, на 4 футбольных полях, людей на 100 средних школ. И это помимо гетто, в котором расстреливают от 50 до 200 человек в день. А сколько народу там ежедневно умирают от голода и тифа, вряд ли кто вообще посчитать сможет. Только сейчас я узнал, что в Резекне тоже есть концлагерь. Шталаг-347. Вот куда, оказывается, рысь привезли. Их просто без еды держали, чтобы раненые все поумирали. Теперь понятно, отчего там каратели рядом базируются. Самое поганое, что я ничего не успеваю. Нам с Сержем вдвоем не разорваться. А бросать сейчас в бой курсантов — это абсолютно бессмысленно уложить их в могилу. Вон они ходят за нами, как щенки новорожденные, и о челюсть свою нижнюю спотыкаются. А это самые подготовленные. Про остальных я вообще ничего без мата сказать не могу. Самое интересное началось, как водится, вечером. Сначала объявился братец с каким-то своим приятелем. Давно нами ожидаемо хлопнула калитка. Потом раздался возмущенный мат. Вот почему, когда ругаются, так всегда по-русски. И латыши, и русские, и татары, и негры. И, честное слово, я даже китайца слышал, надо сказать, достаточно виртуозного. Была у меня по молодости одна подружка из Лумумбария. Так вот, у нее в общаге все это представление прослушал. Если кто не знает, Лумумбарий — это университет дрючпы имени Патриса Лумумбы. Никогда не понимал, зачем для дрючбы еще и университет заводить. Разговаривал матом доблестный полицейский, потому что добрый Арье там, на дорожке у калитки, грабли положил. Ну да, как раз для этой цели, чтобы по-тихому не зашли, а не за тем, о чем все подумали. Арье туда еще и ведро пристроил. Ну уж как получилось, так получилось. Мои курсанты ни в каком месте не ландшафтные дизайнеры, они даже слова такого не знают. Заходит братец Лотте с приятелем в дом. А по дому такой амбре, что аж глаза режет, особенно со свежего воздуха заметно. В общем и целом, наши долгожданные гости огребли сразу, как только в дом вошли. Братец, не останавливаясь на кухне, успел заскочить в горницу и там зажег фонарик, получив в излюбленной манере гнома по месту ниже пояса, а его приятеля встретил я. На кухне такой закуток удобный есть, вот в нем я и заховался. Не сильно церемонясь, я слегонца отоварил нетрезвого полицая кулаком по загривку, и он всем своим весом забодал кухонный стол. Голова оказалась крепкая, так что еще немного он прожил. Ровно столько, насколько хватило его красноречия в рассказе о безуспешных поисках неуловимого второго. Искали нас весело и с размахом. Лошадок наших, невинно мною убиенных, как я и предполагал, пока не обнаружили, и радостно шерстили огромный район от Красловы до Екапилса, гоняя по проселочным дорогам и местным хуторам все наличные силы и добровольных помощников. Надо сказать, что 4 раза нас даже поймали, 2 раза с перестрелкой, убив 4 ни в чем не повинных полицаев и в процессе поисков еще 7 ранив. В общем, все развлекались как умели. Впрочем, именно эта парочка никуда не ездила, руководя своими подчиненными из штаба. Вот тут-то мы и узнали причину своей популярности. Все-таки 50 тысяч местных баксов по сегодняшним меркам – это, как не к ночи будет сказано, в 90-е годы 600-й Мерседес на халяву. Словом, форму нам принесли, и мы ее уже примерять принялись. Мне как раз форма братца подошла, только рукава опять короткие. Вот почему запасная форма этого упыря на меня не налезает. Бэушную с трудом натянул, а чистая, ну, никак не хочет. Сержу, как всегда, повезло. Он теперь унтершарфюрер. Арье чистая форма хозяина досталась, он в ней уже полдня рассекает. В ней же и по двору шарится, чтобы внимание не привлекать. А мы с гномом опять секонд-хенд донашиваем. Полностью одеться мы не успели. Ввалился в горницу Арье, стоявший на крыльце на шухере. Командир машины подъехала. Надо сказать, что о своем поклоннике Лотта молчала, как партизанка на допросе. Нет, всякую дребедень она несла, прямо заткнуть было невозможно. На такую ересь гнала, что уши взяли. Подружка Лотты тоже не сильно откровенничала, отговорилась незнанием, сказала только, что штурмбанфюрер СС, что и так было видно на фотографии. Я догадывался о причине такого поведения, но сильно не настаивал. Если честно, боялся спугнуть даже неосторожными мыслями. Опять-таки не сильно веришь, что оно сюда заявится. Все же не по чину таскаться майору СС в деревенский дом к своей, пусть даже и молодой и фигуристой любовнице. Но все же, не дождавшись свою пассию в кабаке и не найдя ее на работе, штурмбанфюрер приперся сюда. Или все же была у них такая договоренность? Не просто же так они обе молчали. В этот раз мы с Арье успели выскочить во двор и расположиться за углом дома. Во двор зашли, судя по топоту, 2. Один зашел в дом, а второй остался на улице, и гаденыш стоял далеко и настороженно. Пришлось стрелять. Проконтролировав валяющуюся тушку, я метнулся к машине. Судя по работающему двигателю, в машине оставался водитель. Ну да, он даже на открывающуюся калитку среагировал. Правда, не так, как надо. Теперь уже поздняк метаться и за оружие хвататься. Прибежал Арье, вытащил внезапно скончавшегося водилу и упер его в дом. А я заглушил машину, прихватил с переднего сиденья автомат и отправился за ним. Машина была, надо сказать, неплохая. 4-дверный «Опель». Интересно, нашему майору полагается бибика, или он этот «Опель» на покататься подрезал? Теперь уже не у кого спросить. Серж отоварил майора с такой силой кулаком в грудину, что тот от возбуждения помер, явно не ожидая проявления таких горячих чувств. В общем-то, туда и дорога. Не допрашивать же, и без него времени мало. Да и что мне может нового сказать начальник концлагеря? Комендант шталага 340 штурмбанфюрер СС Эрих Кламмер живым мне был абсолютно не нужен. Жалел я лишь об одном, что не своими руками удавил упыря. Вот кого имело смысл сжечь живьем. Да ладно, какая теперь разница? Сержу надо было пар выпустить, Главный результат. У меня на счету один штурмбанфюрер уже есть, так что счет равный. А нам опять переодеваться. Мне вот, к примеру, вполне подойдет форма убиенного мною эсэсовца. Это, походу, у начальника лагеря наличник был. Телохранитель, в смысле. Но странный этот унтер-офицер. Форма у него десантная. Видимо, бывший парашютист. Очень интересно. Ну да, точно. Раздев унтера, я увидел у него два серьезных шрама на левой ноге и железный крест на кителе. Единственное, только эту форму отстирывать надо. Но Ария озадачил. Не командирское это дело в крови ковыряться. Эфиоп, вашу мать, опять рукава короткие. Ёкарный бабай. Когда же вы нормальные-то попадаться будете? Сейчас не лето, рукава не закатаешь. И форму пришлось надевать чуть влажную, что на морозе не есть хорошо. 27 октября 1941 года. Скажите мне, пожалуйста, где водятся дрезины? Во! Все зависли. А я вам скажу. В депо. В депо все водится. И паровозы, и полицаи, и дрезины. Но для того, чтобы найти одну дрезину, нам пришлось перебить охрану двух депо. Ну, почти всю. Сначала, понятно, нам знакомого. Но там ничего, кроме паровозов и семи глупых ментов, простите, полицаев, не было. Самое главное, у них даже оружия путного не было. Но не считать же оружием семь ржавых мосинок и старый наган. Пришлось винтовки раздолбать. Гном даже стволы погнул, вытащил затворы и выкинул их нафиг. Но для гнома такая активность — привычное дело. Ни минуты на месте усидеть не может. Погнуть, сломать, оторвать, провода перерезать, очистить карманы трупа, а перед этим сделать этот самый труп. И далее по списку. Список постоянно пополняется. Сейчас вот добавился поиск тайников в жилых и нежилых помещениях. Бегали в депо втроем, оставив Сержа на хозяйстве, но ничего нужного нам, кроме десятка паровозов и пары ремонтных цехов, не обнаружили. Здесь даже взорвать нечего. Не взрывать же паровоз, тем более, что он уже сломанный. Документы только забрали и пару гранат, и листовок оставили. Так сказать, привет от восьмого, и в этот раз от Эстер с Тамиром. Гном, правда, дорвался до любимых Виталиком железок, и они с Арье загрузились инструментами по полной программе. Да как загрузились? Килограмм по 15 на каждого. Вернулись. А Серж уже в багажник машины упаковал все, что мы с собой тащим. Продуктов еще 3 мешка нагреб. Это он молодец, о подчиненных заботится. Бывших хозяев этого гостеприимного дома Арье с гномом зарезали, перетащили во двор, обложили всякими тряпками, облили керосином и подожгли. Понятно, что сожгли неживыми. Во-первых, выть будут, а во-вторых, не дай бог, спасет кто-нибудь из соседей. Мы же до упора у костерка сидеть не будем. Запахан будет, как в крематории. Штурмбанфюрер СС с полицаем и двух раздетых догола немцев пристроили туда же. О своем безграничном цинизме я уже распространялся. Бесить фрицев я стараюсь постоянно, а времени у нас немного было. Поэтому курсанты притащили из дома 2 стула, между ними положили широкую доску. На доску поставили 6 стаканов с коньяком и накрыли эти стаканы кусками черного хлеба. Таскающие все это Арье с гномом ржали, не переставая, а Серж только головой покрутил. Видимо, начал привыкать к моим приколам. Ну и, разумеется, оставили в доме несколько гранат. Я надеюсь, дружки хозяина разберут по карманам и листовки. В этот раз гном нашел лопату для чистки снега, забил ее черенком в землю прямо перед импровизированным столом, а на рабочую часть кнопками присобачил пару листовок и 1 фото. Красиво получилось. И главное, доступно для понимания. Подружка именинницы, как я и обещал, осталась жива. Серж прострелил ей плечо и выстрелил в голову. Не попал. Пуля разворотила ей половину рожи, и теперь она будет своей красотой пугать прохожих на улице. Вот теперь наша почти добровольная помощница точно все про нас вспомнит, расскажет даже то, что не слышала, а любить будет до самой смерти. Она и так-то была не красавица, а теперь вообще без слез не взглянешь. Второе депо тоже было на отшибе. Мы, правда, немного заплутали. Или это я неправильно полицая в депо понял, Или он напоследок послал нас таким образом в пешеходный эротический круиз, но он же не знал, что мы на машине. Так что из этого тупика мы быстро выбрались. Отловили очередного полицая в составе патруля из 4 лиц и выбрались. Полицаям повезло. Злобный Серж, выбравшийся из машины, работал ножом. Я и этого полицая еле успел отбить, а то и он отправился бы за приятелями. Полицаю я пообещал оставить его в живых, а я всегда выполняю обещания. Но гном-то никому ничего не обещал. Лучше его убил бы Серж или я, не так больно было бы. Подъехали мы прямо к воротам депо. С помпой, так сказать. С немецкими воплями пьяного штурмбанфюрера СС и русскими матами его спутников. Пока трое полицаев пытались объяснить, что высокопоставленный гость приехал не туда, и что ни девочек, ни казино здесь нет, мы с Арье прибили еще троих сидящих в караулке упырей. Здраво рассудив, что общаться с немцем отправился местный начальник караула. Живыми мы никого не брали. Уже незачем. Сразу после этого беседа приняла более конструктивный характер. Правда, в живых остались только начальник караула и еще один жутко везучий упырь. Почему везучий? Арье со всей дури зарядил ему кулаком в висок, а тот почему-то выжил. Ненадолго. Местное справочное бюро показало нам наше новое средство передвижения, рассказало, что движение на Резекне восстановили сегодня утром, а в соседней подсобке сидят 30 пленных. И куда я их дену? Депо было здоровое, а сразу за ним пути с разнообразнейшими ништяками, добравшимися сюда из Европы. Так что сначала сбегали и вооружили пленных, завалив по пути дорожного рабочего и двоих караульных. Но извините, я не виноват, что работяга в это время с охранниками разговаривал. У меня времени и так нет. А потом я заметил, что местное население нас здорово не любит. Интересно, почему это? Обалдевшие пленные, увидев эсэсовского майора, оттаскивающего за ноги труп полицая и злобно матерящегося на чистом русском языке, выпали в осадок прямо в дверях этого сарая, по ошибке называемого подсобкой. Минут 40 нам потребовалось, чтобы их вооружить, одеть, чуть покормить тем, что было в караулке, организовать и построить, а то они собирались разбегаться. К счастью, был у них более-менее адекватный мужик. Я так и не понял, кто он по званию. «Серж, ты мне лучше скажи, что мы теперь делать будем?» — спросил я у напарника. «Теперь, получается, нам либо станцию взрывать, либо на попутке ехать. Железку-то уже отремонтировали, и дрезина, как средство передвижения, отпадает. Можно прям в лоб встречному составу приехать». «Не знаю, командир». «Может, их с собой возьмем?» — сказал Серж. «С дуба рухнул. Куда мы их возьмем? Станцию не взорвем, нас к утру уже затравят. Половину из них вооружим, а остальные... Они в состоянии сутки бегать, как мы. Мы не можем никого с собой взять. 5-6 человек в машину, остальные пешком. И пусть идут на Краслову и в Белоруссию. Это для них единственный выход. Отдадим им все оружие, кроме наших пистолетов. И пусть сейчас уходят. Арье, выгружайте машину. Возьмите с собой троих, пусть помогут вам притащить шмотки. Мне не оставалось ничего другого, как остаться в городе. Причем я прекрасно понимал, что эта идея безумная. Но пленные спутали мне все карты. Мы, ко всему прочему, теперь и не вооружены. Остались у нас только пистолеты с глушителями. Соваться за город с одними вальтерами и мизерным количеством патронов — это такой изощренный способ самоубийства. Где нас не будут искать, кто-нибудь знает? Вот и я пока не знаю. Переодеваться мы не стали, и дрезину я тоже оставил на месте. А пленно показал железнодорожный путь на Краслову и, отсыпав 30 золотых монет, посоветовал просто захватывать жилой дом и сидеть там до ночи. Может, и выживут. Тем более, что эти монеты мы все равно у папашки-переводчицы подрезали. С нашей стороны из депо была только одна дорога через территорию депо к стрелкам и дальше к путям, где стоят составы. Я поэтому и выбирал этот въезд. Он был ближе всего к объездной ветке, огибающей всю станцию и ведущей к железнодорожному пути в нашу сторону. Вот туда мы и направились, загруженные каждый 3 вещмешками и здорово похожие на мулов. И тут я увидел это. Не скажу, что это было оригинально, но давало неплохой шанс. Вдоль этой ветки, за невысоким деревянным забором, опутанным колючей проволокой, стоял Пакгаус. «Стоять!» — сразу среагировал я. «Пошли обратно!» «Вот что значит личный авторитет!» Командир сказал «обратно», значит «обратно». Никто не возбухнул лишнего. Вернулись и пошли вдоль забора, только с другой стороны. Теперь уже по территории депо. Правда, за дами. Основные цеха как раз в другую сторону. «Ищем лестницу», — приказал я. «Какую лестницу?» — удивился Серж. «Вот за что я люблю своих курсантов, так за исполнительность. Командир сказал искать лестницу. Ищут лестницу. Тупых вопросов, как красный командир, не задают». Лестницу нашел гном, заскакивающий по пути во все более-менее большие строения. Но, к сожалению, лестница была не маленькая, так что оставили, где лежала, и дошли сначала до того самого Пакгауза. Сгрузили все мешки под стенку Пакгауза, и я отправил всю троицу за лестницей. Пока они ходили, я прошелся вдоль неохраняемого строения. Видно, здесь какие-то железки, раз у Пакгауза даже полицая не поставили. Но тропа вдоль этих немаленьких сараев была натоптана. Так что я по-быстренькому пробежался по ней, но нет, такое же запустение. Очень хорошо, значит, бывают здесь нечасто. Вернулся обратно как раз к приходу наших мулов с лестницы. Серж контролировал поляну, в смысле шел позади пыхтящих от натуги курсантов. Приставили лестницу и с третьего раза выбили пару досок. После чего я залез наверх и огляделся. Фу, слава богу, чердак есть. Правда, доски голые. Но куда деваться? Не баре. В общем, заперли наверх все хозяйство, кроме взрывчатки и нашей одежды. Я остался внизу, а ребята с моей помощью затащили к себе лестницу. Потом они связали ремни и спустили Сержа. Прямо здесь, на улице, мы шустренько переоделись в свою одежду и закинули наверх немецкие шмотки. «Ну все, теперь держитесь, уроды недоразвитые. Я на тропе войны стремителен. В смысле, бегаю быстро». Пока мы шарились по депо и решали свои бытовые и хозяйственные проблемы, какой-то нехороший человек поднял тревогу, и по месту предыдущих наших художеств бегала целая толпа народу. Поэтому удалось отловить только пару шальных полицаев с винтарями. Раздели мы их почти до подштанников, даже нательные рубахи я снял. И сразу вернулись обратно. То, что их найдут, я совершенно не боялся, так как полицаев мы закинули в топку стоящего в углу этого немаленького двора паровоза. Если их и найдут, то только утром, когда работяги потянут паровоз ремонтировать. А пока мы вернулись обратно, свистнули нашим сидельцам и в два приема подняли очередные трофеи наверх. Ребята молодцы, уже связали достаточный длинный ремень. Пришлось идти в другую сторону, огибая станцию и пути по широкой дуге, а в городе весьма не кстати поднялась стрельба. То ли немцы так возбудились от своих находок, то ли пленных отлавливают. Зима, мать ее. Ходим только по тропинкам. Похоже, эти тропинки железнодорожники протоптали, так что до нужных путей мы дошли быстро. Здесь тоже Пакгаузы, уже охраняемые, но тут стоят немцы и парами. Правда, далеко друг от друга. Вторую пару я случайно заметил. Вот чем мне нравятся глушители. Выстрелил немцу в спину. И у тебя есть винтарь. Да и маск-халаты здорово помогают. Немцы в своих шинелях на белом снегу все же здорово видны. Две пары часовых мы обидели. Вытряхнули их из шинелей. Завернули в эти шинели три карабина и незнакомый автомат. Похоже, опять какое-то немецкое старье. И сложили это хозяйство у тропинки. Дальше уже привычным ходом, по диагонали, пошли под вагонами и через шесть составов воткнулись в состав с бензином. Часовой маячил достаточно далеко, но мы, ребята, не гордые, на ту сторону состава переползли и чуть под ноги к другому часовому не вывалились. Удивились мы все трое, но часовой много позже. «Опять часовой с карабином? Да что же это такое? Где мой автомат?» Оставил Сержа устанавливать фугасы. Сам дошел до второго часового. Хорошо узенькая тропинка была протоптана. Оставлять в живых второго часового было нельзя. Пришлось его еще и под вагон соседнего состава затаскивать. Фугасов заложили три штуки. Шнуры рассчитали на 40 минут. И еле-еле успели добежать, прихватив кучу оставленного хлама, все поднять и затихариться. Рвануло вроде сначала негромко, Так, чуть слышный, все же здесь больше километра, хлопок. Потом не в пример сильнее грохнуло, и мне показалось, что наш чердак весь изнутри осветился. Свет проникал через все щели. Грохот стоял такой, что я пожалел, что Пакгаус стоит не в другом депо. Вдруг раздался взрыв. Оказывается, и до этого были только цветочки. Что это рвануло, я так и не понял. Потом долбануло еще раз, чуть слабее. Но моему многострадальному организму уже все было пофигу. Мне лично показалось, что здоровенный Пакгаус подпрыгнул вместе с наваленными в него железками. Пленный. Если честно, я уже с жизнью простился. Целый день мы на станции отработали. Уже время ужина в лагере прошло, а мы все ящики таскали. Никаких сил уже не осталось. Потом вдруг полицаи пришли и нас куда-то погнали, прикладами подталкивая. Пригнали нас в депо и в сарай загнали. А там только солома гнила и промерзшая. Понял я. Все. Последние наши часы. Сдохнем мы все за ночь, а завтра новых пленных из лагеря пригонят. Они нас вытащат отсюда и закопают. Где-то через час это произошло. Сначала щелчки были непонятны, 5 или 6 раз. Потом прикладом по замку хрясть, и немец в форме охранника у лагеря с фонарем заглядывает и тихо нам говорит: «Ребята, выходите, здесь оснас НКВД». Меня с этой соломы как подбросило, откуда только силы взялись. Я первым к двери подошел и остолбенел, как прирос к земле. Он ко мне спиной был, но я кожаное пальто узнал. Пальто это было нашего начальника лагеря, а человек этот незнакомый тащил за ноги труп полицая прямо к нам в сарай и матерился на чистом русском языке. А тот, что зашел первым, был в форме ординарца, начальника нашего лагеря. Тот немец, ну, чистый зверь был. Каждый вечер по 10 человек из строя после работы выводил и тренировался в стрельбе по ним. Нет, не издевался, не пытал. Просто выбирал самых изможденных, тех, кто еле ноги волочил, и убивал их из своего пистолета, как на стрельбище. Неужели и его тоже эти разведчики убили? Потом мы одежду у убитых полицаев взяли, кому досталось, оружие собрали, осназовцев всего 4 было. Потом тот высокий одному из своих говорит: «Арье, выгружайте машину, возьмите с собой 3, пусть помогут вам притащить шмотки». Я с ними пошел, а у них машина нашего начальника лагеря. Ну, точно она. Тогда я подумал: есть Бог на свете, я точно знаю, как он выглядит. Только тут я догадался спросить у тех ребят, что с нами были, кто они. Они помялись и говорят: «Мы тебе не говорили, но ты знать должен. Вон тот высокий, капитан НКВД 2, а другой Серж, он начальника вашего лагеря одним ударом кулака убил. Только если немцам попадетесь, не говорите, что нас видели, а то они за нас вас живыми сварят. И листовку мне протягивает, и весь мешок с продуктами». Так я в первый раз увидел листовку отряда 2, а самого 2 и того, кого мне те молоденькие ребята Сержем назвали, я никогда в жизни не забуду. Этот высокий капитан нам все свое оружие отдал. И автомат, и винтовки, и 6 вальтеров. А потом подошел ко мне и 30 золотых червонцев мне протягивает и говорит: «Местным заплатите за постой, может, и не выдадут вас». И спас нас этим еще раз. Еще он сказал бежать по путям как можно дальше и в деревне захватить крайний дом и 2 дня там прожить. Так и выжили. Бежали изо всех сил. Пока бежали, 6 нас осталось. Зашли в дом один. Червонец золотой я сразу отдал, как капитан сказал, и еще пообещал. И не выдала нас хозяйка. Чуть позже это началось. Мы 7 километров от города были. Грохнуло так, что земля задрожала, а в городе зарево поднялось. На станции это, и те ящики, что мы вчера перегружали, тоже. Грузили мы не снаряды и даже не бомбы, а взрывчатку. несколько вагонов ее было. Наша взрывчатка, по 32 килограмма ящик. Все. Нет больше станции. Совсем нет. Не раз я потом листовки 2 видел, а еще больше угроз и посулов немецких. И ловили немцы 2, и вешали, и расстреливали, а потом опять награды сулили. Все больше и больше. А листовки все появлялись и появлялись до самого последнего дня немецкой оккупации. И все знали, что отряд второго жив и дерется. И как дерется? Даже я, начальник разведки дивизии, не мог понять, как они вчетвером 12 полицаев так тихо перебили, а потом станцию взорвали. А ведь двое из них были мальчишки совсем. Как показало время, никому и в голову не могло прийти, что мы заныкались прямо на задворках станции. Соорудив из притащенных нами шмоток гнездо, особенно пригодились меха, что мы девчонкам у переводчицы набрали. Я, несмотря на взрывающиеся на путях снаряды, завалился спать. Звал Арье, но он отказался. Ну и зря. Днем будет однозначно интереснее. Днем действительно оказалось интереснее. В том плане, что немцы оцепили всю станцию, вернее, то, что от нее осталось, и депо. Даже у нашего погауза полицай стоял. Я, по крайней мере, одного видел. И периодически немцы пробегали. То вдвоем, то целыми толпами. Один раз даже с собакой, перепугав стоящего на часах гнома. Но чего-чего, а собаки бояться не стоило. Собака в такой обстановке находилась в прединфарктном состоянии и сама не знала, на кого лаять и куда бежать. Огромное количество взорванной взрывчатки, скученность людей, запахи металла, смазки, гари и угля забивали ее обоняние напрочь. Я, правда, так и не понял, чего их здесь носило. Видимо, имитация бурной деятельности. Деятельность-то надо изображать. Две такие диверсии на одном участке с такими громадными потерями и разрушениями у кого угодно башню снесет. А у некоторых вместе с погонами и должностями. Надо же теперь грузопоток на другие участки переводить. То, что здесь за эти дни скопилось, пока станцию в Резекне восстанавливали, переправить к фронту не успели. Ко всему прочему, огромное количество имущества просто раскидало по весьма немаленькой территории. Не все же взорвалось и сгорело. Многое просто сдуло вместе с вагонами. Это все собрать надо. Там и продукты, и медикаменты, и всякие сапоги с шинелями, и те же боеприпасы с патронами, что не взорвались. Все это надо собрать, учесть и складировать. Кто-нибудь себе объем работы представляет? Я лично не очень. Это не объем работ. Это бесконечные авгиевы конюшни. Станцию восстанавливать надо? Эта станция узловая, мощный железнодорожный узел. Был с грузопотоком из портов Риги в сторону Полоцка и дальше на фронт. Группа армий «Центр», а это наступление на Москву. Из Каунаса в сторону Пскова и дальше на Питер. Он сейчас Ленинградом зовется. Группа армий «Север». Понятно, что все это можно обойти, и со временем эти грузопотоки обойдут этот узел. Но пусть хоть маленький ручеек, но до фронта не дойдет. Пусть немецкие тыловики лишка по морозу побегают. Да и хрен с ними. Для меня не это главное. Для меня главное, что 31 пленный, прошедший ночью, выжил. Может, хоть один из них войну переживет. А если они по пути еще пару-тройку немцев или полицаев пришибут, вообще хорошо. Немцам станцию надо восстанавливать. А восстанавливать станцию – это все сначала разбирать. Те же вагоны, перевернутые взрывами, перетащить. Как это сделать? Рельсы-то все в узел завязаны. Где рабочих взять? В лагере. Значит, их где-то здесь размещать надо, кормить, охранять и прочие радости. Вот и носятся все, как в задницу ужаленные. И опять главное для меня не то, как немцы носятся, а то, что пленных будут кормить, а значит, они дольше проживут. Если еще хотя бы один пленный из-за этого выживет, значит, я не зря это сделал. Просидели мы на чердаке 3 дня. Хорошо, что продуктов Серж нагреб 3 мешка. Один мешок наш сердобольный гном пленным отдал, но никто из нас не в обиде, меньше таскать придется. На морозе, правда, пришлось все это время провести, но ничего страшного, не на снегу же. Главное, взрывчатку по делу пристроили. Осталось у нас только пару фугасов по килограмму, но это я на всякий случай оставил. Проблема осталась прежняя. Как нам отсюда сваливать? Можем, конечно, пешком по путям, но это не совсем выход. До нашей базы больше 90 километров, а по снегу и морозу, да пешком, не самая приятная и полезная для здоровья прогулка. 1 ноября 1941 года. Снег идет, Подморозило здорово, а ведь только начало ноября. Весь день сегодня мы немецкую форму чистили. Решил я по городу пройтись. Вооружиться надо, да и пора немцев встряхнуть. Взрывчатка-то осталась. На самом деле я все эти дни изучал материалы перекрестных допросов и обнаружил несколько адресов, которые прозвучали у троих допрашиваемых. Один адрес мне понравился больше всего. Жили по этому адресу два брата полицая. И жили они почти в центре города, в большой пятикомнатной квартире. Отжали полицаю эту квартиру в первую неделю оккупации немцами, сгрузив хозяев во враг за городом. Вылез этот адрес в том смысле, что и оба ныне упокоенных упыря, и Лотта со своей лошадинообразной подружкой периодически зависали на этой хате у этих самых братьев. Просто квартира удобно расположена, недалеко от кабака, где упыри гульбанили, и городского управления, где все трудились. Значит, появление посторонних людей особенного внимания не привлечет. Ну, в общем, посмотрим на месте. «Командир, я понимаю, что ты командир, и приказ не оспариваю, но не слишком ли нагло?» — спросил меня днем Серж. Наши курсанты навострили уши. Это был первый случай, когда мой напарник просто высказал свое сомнение. «Знаешь, я тоже думаю, что это беспредельно нагло. Более того, это вообще в голове не укладывается, но прошло трое суток. Сколько могут продолжаться облавы в городе? Сутки? Двое? Не больше? Если нас не поймали за двое суток, значит, мы ушли, и искать нас надо в лесах. Плюс ко всему, сутки перед этим все полицаи ловили нас по этим самым лесам. Это с учетом того, что через станцию и депо мы уйти не могли, ведь там уже была облава. Остается направление на Каунас. Значит, то направление они будут держать в первую очередь. Плюс направление на Ригу и Краслову. Старая информация ведь никуда не делась. К тому же надо отправлять людей на усиление охраны пленных, работающих на станции. У них просто не хватит людей, столько времени гонять их еще и по городу. Сам город забит проходящими к фронту войсками и автомобильными колоннами, которые перетаскивают по дорогам все со складов и уцелевших составов на ближайшие станции городов Дриса, Краслова, Екапилс и Резекне. То есть перевозят то, что раньше шло по железной дороге. Сегодня третьи сутки. Большинство городских полицаев будут отдыхать. Нам опасны только патрули фельджандармерии, а не проходящие мимо нас полицаи и немцы. Не забывай, что мы в форме СС, и к нам на кривой козе не подъедешь. Ну и последнее. Все равно нам надо вооружаться и выполнять свою работу. Остаток войны на этом чердаке не просидишь. Наша основная задача была отвлечь внимание от нашей базы. Мы ее выполнили. Помимо отвлечения внимания, двух больших диверсий и различных мелких пакостей, мы дважды слили дезинформацию о месте дислокации отряда, что самое важное для нашей дальнейшей жизни. Теперь главное – не навести упырей при возвращении. Возвращаться нам придется короткой дорогой. Не май месяц, под кустом не заночуешь. Надо только понять, как. А сидя здесь, мы этого не поймем. Нам нужен информированный язык, понимающий сегодняшнюю обстановку в городе. Этот язык сам сюда не придет. Значит, надо идти в город. К кому? Разумеется, к тому, на кого у нас есть информация. Что мы с тобой, просто так по городу будем болтаться? Вот и получается, что пойдем мы в гости к двум братцам-упырькам, живущим недалеко от центра города в большой квартире, недалеко от полицейского управления, где вся эта беспредельная шайка работает. Навестим, душевно пообщаемся. А там, глядишь, еще кто-нибудь из их друзей на огонек подтянется и рядом с брательниками повиснет. За компанию. Мы же с тобой не будем им препятствовать в их таких простых и естественных желаниях. Да, командир, логично. Грамотно все объяснил. Как всегда прав. Подумав, сказал Серж. Арье с гномом, открыв рты, слушали мои простые объяснения, а последняя фраза их жутко развеселила. Мы вышли в 7:30 вечера. В этом тоже была своя логика. Был уже вечер, но это был вечер, а не ночь. На посту, на въезде в депо, было только двое полицаев, сидящих в будке, и они вообще не среагировали на четверых немцев, выходящих из депо. Видимо, за день здесь мелькает столько немцев, что полицаи просто не хотят нарываться. К тому же эсэсовцы — это эсэсовцы. Это как в Советском Союзе НКВД. Можно в легкую, на ровном месте огрести по полной программе. И хорошо, если только звездюлей. Свои зубы большинству людей жмут крайне редко, и разбрасываться ими по пустякам обычно не хочется никому. Мы, не торопясь, шли по городу. Серж впереди, с пустыми руками. Мы, нагруженные мешками и винтовками, позади него. Трех линейки полицаев мы брать не стали, а странный немецкий автомат, я, подумав, навесил на напарника. Будет у меня еще один в коллекции. Первый мы из Резекни притащили, когда доктора с семьей вывозили. Теперь попалось вот это немецкое старье. Но бросить такой раритет я не смог. Еще неизвестно, попадется ли мне он еще раз. Да и из вредности. Гном нагреб в депо столько инструментов для Виталика, что мы сгибаемся от тяжести. А этот пижон с одним вальтером в кобуре рассекает. Ближе к центру стали попадаться редкие прохожие, но мы с Сержем недаром сидели весь день за картами города, прорабатывая и запоминая маршрут нашего передвижения. Разумеется, в самый центр города мы не полезли, а обогнув его, пришли к нужному адресу со стороны недалеких здесь окраин. Необходимый нам дом был двухэтажный, квартира на втором этаже, а у подъезда стояла грузовая машина, у которой добрый гном походя проколол колесо. Вообще, гном, передвигаясь по городу, развлекался как умел, прокалывая колеса у стоящих машин, перерезая все провода, до которых мог дотянуться, и развешивая оставшиеся листовки. Арье помогал ему по мере сил и возможностей, но энергии у него осталось значительно меньше, чем у его двужильного напарника. Войдя в просторный, но обшарпанный и грязный подъезд по широкой мраморной лестнице, мы поднялись на второй этаж и приготовили пистолеты. Впрочем, за массивными дубовыми дверями было тихо. Свалив у стены вещмешки и винтовки, мы с Сержем встали перед дверью, а гном с Арье у стены. Серж протянул руку к большому позолоченному звонку, прозвучала мелодичная трель, послышались шаги за дверью, потом дверь открылась. Всклокоченный, заспанный и полуодетый мужик явно не ожидал увидеть на пороге офицера СС, да еще и ни одного. Не давая ему сказать ни слова, я, отстранив Сержа, просто шагнул в квартиру прямо на хозяина, заставляя его отшагнуть назад, и коротко ткнул его пальцем в кадык, после чего, сразу вскинув пистолет, двинулся через небольшой холл в квартиру, поочередно заглядывая в комнаты и светя в них фонарем. Пусто, пусто, пусто. Кровать. На кровати кто-то лежит, прикрытый одеялом. Я указал фонарем на комнату и двинулся дальше. В пятой комнате тоже никого не было. Я вернулся обратно и тщательнее осмотрел квартиру. Курсанты уже упаковали хозяина и втащили в квартиру мешки, ранцы и винтовки, а Серж вырубил лежащую на кровати женщину. Вот за что я люблю местных полицаев, так это за любовь к оружию. Что бы я без местного упыря делал? Не квартира, а очередная пещера Аладдина. Честное слово, если бы Сара с феей меня на базе не ждали, я здесь жить бы остался. Серж, вооружиться хотел? Миномет не хочешь? Объясни мне, тупому, вот на кой полицаю миномет? А пулемет Максим зачем? Откуда такая страстная любовь к станкачам? Так что мы достаточно быстро вооружились. Правда, правильный немецкий МП был только один, и я бесцеремонно отгреб его себе. Но остальным достались новенькие ППШ. Шмайсер, правда, был грязен, как помойка, и вонял сгоревшим порохом, но это не страшно. Буду стоять на часах, вычищу. Провели и экспресс-допрос. Поняв, кто пожаловал к нему в гости, мужик помертвел. Оказывается, он был в том доме, и в полной мере оценил наше посещение и стаканы с коньяком. Рассказывал он все дрожащим голосом и очень подробно отвечал на все вопросы. Пленных почти всех поймали. 18 человек выловили и повесили в центре города, выбив из них показания о нас. Это были те, кто разбежался по городу. Сказать о нас они ничего не могли, а проблем себе огребли по полной программе. Специально же говорил, чтобы о нас не упоминали. Еще пятерых обнаружили за городом и перебили. Сдаваться те ребята не стали, у них было оружие, и они понимали, что их ждет. В группе, которая нашла тех пленных, был и наш упырь с братом. Привыкшие к безнаказанности полицаи нарвались на плотный огонь бывших пленных и сразу потеряли троих убитыми и одного раненым. Так что братцы нашего упыря вчера зарыли на городском кладбище. Еще восьмерых пленных так и не нашли, хотя искали очень тщательно. Но пленные как сквозь землю провалились. Как я и предполагал, тотальная зачистка города и окрестностей длилась двое суток, а сегодня их отправили отдыхать. Мы очень удачно зашли. Квартира была большая, но неухоженная. Но главное, она была теплая. Сегодня на улице резко похолодало, и ночевать в промерзшем пакгаузе было бы, мягко говоря, совсем некомфортно. Может быть, поэтому нас и не искали в холодных технических помещениях. Изнеженным европейцам, для которых температура в минус 10 градусов – это национальная трагедия, в голову не могло прийти, что можно заныкаться прямо у них под ногами. Хотя даже для меня трое суток на продуваемом всеми ветрами чердаке стало настоящим испытанием, несмотря даже на 6 дополнительных шинелей, которые я снял с неудачливых полицаев и немецких часовых. Так что сейчас мы наслаждались теплом и горячим чаем, а хозяина с его женщинкой мы заперли в маленькой кладовке, выкинув из нее предварительно все вещи и бросив на пол пару матрасов и пяток лоскутных одеял. Полицай был нам даже благодарен, прекрасно понимая, что в этой кладовке мы спокойно могли бы положить их трупы. Я бы так и сделал, но осматривая его вещи и оружие, я коротко хохотнул, чем привлек внимание Сержа. Подойдя ко мне, заржал и он. А наши курсанты развлекались минут 15. Дело в том, что все гранаты, модернизированные руками восьмого, были отмечены маленькой черточкой в условленном месте запала. Запал ведь можно выкрутить, поэтому условный знак «ребята» ставят на запал. А на самой гранате никаких следов. Так что упырь не врал о том, что он был в том доме. Именно он отмел одну из гранат, оставленных нами. Пока я, не торопясь, рассматривал его многочисленный, но неухоженный арсенал, забрезжила у меня одна мыслишка по поводу этого полицая. Находясь пока где-то далеко на задворках моего извращенного, контуженного мозга, она постепенно обрастала мелкими, но очень необходимыми детальками. Сама эта мыслишка показалась мне забавной. Она решала сразу две небольшие проблемки. Утилизацию местного гостеприимного хозяина и ликвидацию оставшейся в живых секретутки, на сегодняшний день пребывающей в местном немецком госпитале. За ужином я обрисовал план наших дальнейших действий, вызвав небольшое оживление. Все же даже здесь, в тепле и относительном комфорте, мои спутники абсолютно не представляли, что им делать дальше. Я же, наоборот, попав в тепло и отогревшись, активизировался. Это в пакгаузе все мои мысли были о том, как не замерзнуть и не заморозить своих бойцов. Поэтому даже на чердаке пакгауза мы спали не больше, чем по 3 часа, и все время тренировались, делая планку, отжимаясь или напрягая определенные группы мышц. Работающий организм человека замерзает много медленнее, а из-за опасения быть обнаруженными мы были вынуждены лежать практически без движения. Главное при таком времяпровождении – качественная и жирная еда, а никак не алкоголь, как думают многие. А уж с едой, а главное с правильным и вкусным салом, стараниями Сержа и старшины у нас было все путем. Еще и осталось. После ужина, распределив дежурство, я отправил всех спать, а сам засел за карты. «Командир, какие дежурства? Нормально же все. Дверь крепкая, засов накинем и спи, сколько влезет», — возразил Серж. «Сам не хочу, Серж, но спать спокойно я буду дома. А сейчас мы на войне. Устав караульной службы написан кровью балбесов, решивших, что они в безопасности. Дежурство по 3 часа, чтобы привычный ритм не сбивать. Сам все это прекрасно знаешь. Еще что-нибудь такое от тебя услышу. По приходе домой 4 наряда отработаешь, а пока только 2». «За что, командир?» Удивлению Сержа не было предела. Не думал он, что простенькая шутка выльется в серьезный разговор, а мне не хватало еще анархии на выходе. У меня 2 курсантов, а они все мелочи впитывают. Один раз слабину дать, и летом не будут знать, где их закопали. Если вообще закопали, а не в назидание другим свиньям скормили или закопали в землю, но живыми. Слышал я и о таких умельцах. У меня целая стопка подобных показаний. За то, что забыл, где мы находимся. Мы находимся в тылу врага и на враждебной территории, а не на базе под прикрытием группы дочки. Где бы мы ни находились на выходе, хоть у Христа за пазухой, мы на войне. Все, разговор закончен. Я дежурю первым, после меня ты, потом гном, крайним Ария. Зря он думает, что это все. Получит он у меня звездюлей, когда проснется, пока курсанты спят. Совсем расслабился в тепле. 2 ноября 1941 года. Утром, сразу после своего второго дежурства, я собрал всех на короткую беседу. Идея крутилась у меня в голове уже почти 12 часов, но озвучивать ее я принялся только сейчас. Торопиться особенно было некуда. Минимум сутки у нас еще были, и провести их стоило с пользой. Так как я это вижу. Арье, гном, остаетесь на хозяйстве. Старший Арье, задача – тщательно обыскать квартиру и допросить полицая с мерами физического воздействия. Поясню. Не калечить, не ломать кости, не бить по морде, но ваше общение он должен запомнить на всю оставшуюся жизнь. Выяснить не только все, что он знает, но и то, что когда-то слышал или только догадывается. Имена, адреса, должности сослуживцев, произведенные аресты и расстрелы всех участвовавших в них и прочие детали. Особое внимание обратите на немцев, работающих рядом с полицаями. Все записать. Допросить сожительницу по той же схеме. Серж, мы с тобой погуляем по городу, но ближе ко второй половине дня. Знаю я твои прогулки, командир. Опять придумал что-то? Угрюмо спросил Серж. Возмущаться он и не пытался. Я его прекрасно понимал. В отличие от наших малолетних напарников, для него все наши действия — это беспредельно тяжелая работа. Даже находясь в тепле и относительной безопасности, Серж был предельно напряжен, прекрасно осознавая, что с нами будет, если нас обнаружат в этой квартире. А вот Арье с гномом ведут себя совершенно иначе. В отличие от Сержа, они более непринужденны и чувствуют себя значительно раскованнее. Получая от меня и обучающих их инструкторов в течение последних недель четкие и конкретные указания, они усвоили основное правило – четко выполнять полученный приказ и делать это так, как их учили на занятиях. Именно поэтому у них нет никаких сомнений в получаемом приказе и ни миллиграмма страха. Впрочем, страха как такового эти двое не испытывают вообще. Квартиру обыскать? Не вопрос. Наизнанку ее вывернут. Тем более, что результат предсказуем. Полицая допросить? Никаких сомнений. Полицай мало чем будет отличаться от обысканной квартиры. Выдает из него все вплоть до детского рукоблудия. Благо, как допрашивать с пристрастием, они прошли на практике. Прогуляемся почти в самый центр, к вокзалу. Спасибо нашему гостеприимному хозяину. Поделился бесценной информацией, сам того не желая. На предварительном допросе полицая я действительно краем уха услышал очень интересную инфу, на которую Серж по своему обыкновению не обратил внимания. Ну как же, небольшой праздник у тылового офицера. Брательник из Франции приехал. Но небольшой праздник здесь – это минимум десяток офицеров с бабами и обслугой в хорошо охраняемом доме. Лезть вдвоем на этот праздник жизни – это быть самоубийцей, как думает мой напарник. Вот только я считаю совершенно иначе. Поздравить подполковника просто необходимо, тем более что живет он достаточно далеко от нашего временного пристанища, почти на другом конце города. Заодно и прогуляемся по свежему воздуху. Нагуляем, так сказать, аппетит. Серж, вот уже несколько недель я находился в состоянии все возрастающего с каждым прожитым мною днем изумления. Началось все с того памятного для меня сентябрьского дня, когда командир размазал меня по горнице деревенского дома сразу после своего возвращения из разведки загородного дома княгини Елецкой, моей родной тете. Размазал и тут же, ни секунды не сомневаясь, протянул мне руку помощи. Это было первое ошеломление, и в течение последующих недель оно нарастало, как снежный ком. Следующий удар я получил на показательной тренировке по, как он сказал, рукопашному бою. Название этого вида борьбы было необычным для меня, но то, что он творил, было потрясающе. То, с какой легкостью командир валял меня и старшину на утоптанной нашими ногами земле, поразило меня, но это было не главное. Главным было то, чему он стал учить наших курсантов, было не разрозненными убойными приемами, а выверенной и в высшей степени эффективной системой подготовки простого необученного человека и превращением его в крайне опасного и абсолютно непредсказуемого в бою бойца. Эффективными были не только разнообразные боевые приемы, но и вся система общефизической подготовки, не применяемая нигде и никем в нашей стране. И мы не учили наших курсантов строевой подготовки никогда. Никогда! Не проводили политинформации. А когда я заикнулся об этом, он устало. Наш разговор был уже поздно вечером, сказал: «Нет времени, Серж. Просто нет времени. Я понимаю, что строевая подготовка учит новобранцев дисциплине и сплачивает их, но им надо научиться еще такому количеству дисциплин, чтобы не погибнуть следующим летом, что всем им спать будет некогда. А политинформация нашим бойцам просто не нужна. Никакая политинформация, никакая идеологическая накачка и никакой политрук не научит бойца сильнее любить свою родину и мстить за погибших родных. Вместо шагистики проще выработать внутренние правила уважительного обращения к командирам и инструкторам в различной обстановке, в том числе и правила жестового общения на боевых выходах. А вместо политинформации необходимо проводить еженедельные занятия по изучению знаков различия и структуры вермахта, гражданских организаций Германии, работающих в оккупированных областях, и местной полиции. События последних двух недель вообще убили во мне понимание окружающей действительности и моего места на этой войне. Удобная экипировка, оружие с глушителями и необычная диверсионная тактика. Порознь это не бросалось бы в глаза, но все вместе это выглядело как отработанная многими годами войны система. И далеко не одной войны. Это я осознал неожиданно даже для самого себя. Но какие это были войны? В Африке? В Австралии? Америке? Китай? Где командир научился всему этому? Я видел глушители БРА-МИД под наган и трехлинейную винтовку, и даже стрелял из наганов с ними. Но глушители, что сделал третий, были много компактнее и эффективнее. Звук выстрела был значительно тише, а конструкция самого глушителя была совершенно иная. В то же время умения и знания третьего были просто поразительными. И это касалось всего. От конструирования и шитья разгрузок и рейдовых ранцев до строительства землянок и изготовления глушителей. У этого неприметного и тихого человека были воистину золотые руки. Экипировка. Сам маск-халат третьего не был бы чем-то необычным, кроме разве что расцветки, но его дополняли наколенники, налокотники, удобная подвесная система, названная командиром разгрузкой, и вместительный ранец, названный им же трехдневкой. Все вместе это выглядело просто потрясающе удобно, и командир пользовался всем этим явно не первый год. Настолько совершенно все вместе это выглядело. Диверсионная тактика. Для меня это было нечто невообразимое. Рейд в Резекне. Безумная поездка на площадке теплушки была воспринята им обыденно, как нечто само собой разумеющееся. Удобно сидящий на площадке теплушки командир перехватил меня за шкирку и, усмехаясь, затащил меня к себе. Как будто он знал, что я промахнусь по поручню и судорожно буду цепляться за ступеньки, медленно, но неотвратимо сползая под колеса вагона. Щелчок Вальтера, лязг затвора, вылетевшая гильза и убитый в голову часовой. Пуля попала точно в переносицу. В полутьме, навскидку, с 8 метров. Удар в основание шеи второму часовому. И молча рушащееся на землю тело. Удар, труп. Взорванная станция. Надо бежать как можно дальше. Но он остается в доме полицаев. Хозяйка схватилась за наган и тут же умерла, удивленно распахнув глаза. Моментальный и неожиданный для всех удар ножом. Мгновенный расстрел не выполнивших его приказ бойцов и тут же ласковое обращение с оставшимся в живых. И постоянное участие в его экипировке, вооружении, питании и обыденное включение его в работу на базе без каких-либо сомнений и колебаний. Как будто командир уже все знает об этом случайно попавшем в отряд человеке. Рейд в Даугавпилс меня просто раздавил. И даже двигаясь с ним по заснеженному городу и машинально отвечая на приветствия проходящих мимо солдат противника, я пребывал в каком-то ступоре. Вот зачем? Зачем он, надменно усмехаясь и страшно коверкая русские слова, позвал за собой 2 латвийских полицейских в полуразрушенный тяжелым снарядом дом? Я даже зайти в заметенную снегом подворотню не успел, а он уже обыскивал 2 трупа, мгновенно и как-то буднично зарезанных им латышей. Причем он взял только документы, дрянные немецкие сигареты, несколько оккупационных марок и снял затворы с винтовок, выкинув их далеко в снег. Какой смысл в убийстве этих 2 латвийских полицейских? Но ответ на этот вопрос пришел сразу же. В рот одного из убитых командир засунул 1 из листовок, спешно написанных Ария. И только ради этого он рисковал нашими жизнями? Мы опять двигались по городу. Я в своем шикарном кожаном пальто с меховой подстежкой и лисьим воротником, щегольских сапогах и фуражке с высокой тульей отчаянно мерз на пронизывающем ветру, а он в каске, десантном костюме и коротких немецких сапогах с небрежно повешенным на левое плечо автоматом. В этот костюм и униформу немецкого десантника был обрежен ординарец убитого мною начальника концлагеря, но на командире эта форма выглядела не менее буднично, чем на кадровом немецком унтер-офицере. Вот только кроме неизменных запасных магазинов к автомату на стандартной немецкой подвесной системе, у него висело целых 4 штык ножа от немецких винтовок. 2 спереди и 2 сзади. Впрочем, у командира и в рукавах есть по парочке коротких метательных ножей, и на ранце в специальном кармашке, и за воротником на спине, и в сапоге, и где-то еще. Мы подошли к цели нашего путешествия. Монументальному 3-этажному дому, стоящему на небольшом отдалении от остальных домов в глубине небольшого сквера. Я небрежно козырнул вытянувшемуся часовому, топтавшемуся на небольшом пятачке у въездных ворот, и пошел по очищенной от снега дорожке к подъезду. Командир, отставая на полшага, двигался следом. Перед подъездом, на небольшой площадке, стояли 3 легковые машины, и прохаживался еще 1 отчаянно мерзнущий часовой. В этом доме жили в основном немецкие офицеры и полицейские чиновники, а сами квартиры были огромны. Именно здесь, на 2-м этаже этого шикарного особняка, жил подполковник тылового управления Люфтваффе, только вчера приехавший из отпуска, который он проводил во Франции. На службу он вернулся со своим братом, начальником гестапо одного из французских городов. Так сказать, брат приехал с ответным визитом, ведь для него это была экскурсия на победоносный Восточный фронт. Перед самой дверью в подъезд командир обогнал меня и решительно распахнул ее передо мной, почтительно пропуская меня вперед. Я ступил в темный подъезд, и тут же в его руках вспыхнул фонарь, освещая грязный мраморный пол, обшарпанные стены и небольшую дверь в углу обширного холла, видимо, в дворницкую. «Не торопись», — чуть слышно прошептал командир и перенаправил меня в дальний угол холла. «Я работаю, ты добиваешь раненых и держишь боковые комнаты». Говоря это, командир раздевался. Прямо на пол скинул автомат, каску, подвесную систему с подсумками и ремень с ножами. Одним движением сбросил ранец. Снял десантную куртку и прямые брюки цвета «Фельдграу». Оставшись в одном мундире, очень похожем на мундир Люфтваффе, он снова подпоясался ремнем со своими 4 штыками. И только после этого достал из ранца все 3 Вальтера и принялся наворачивать на них глушители. Внутри меня сжалась пружина. То, что командир предложил в квартире полицая, было очередным безумием, но он опять действовал без каких-либо раздумий и колебаний. Навернув глушители на пистолеты, он передал их мне, достал из ранца пузатую бутылку французского коньяка, прихваченную им в доме переводчицы, и, фальшиво насвистывая и подсвечивая себе в ноги фонарем, направился вверх по лестнице. Мне пришлось собрать все его вещи и двинуться следом. Ни о каком прикрытии командира и речи не шло. Я был нагружен как мул. Впрочем, сейчас это было и не нужно. На площадке второго этажа было светло. Не так, как днем, конечно же. Свет проникал из квартиры, из которой доносились нестроенные мужские голоса, женский смех и музыка. И тут я с удивлением понял, что командир насвистывает ту самую мелодию, что доносится из патефона. Как она там? Лили Марлен? В это время дверь квартиры распахнулась шире, и из квартиры, громко разговаривая, вышли сразу три немецких офицера. Я не успел их разглядеть и не успел ничего сделать. «О, нашим проще! Подержи-ка!» — в полголоса по-русски сказал командир и протянул крайнему к нему офицеру бутылку коньяка. Тот машинально взял ее. Неожиданно луч фонаря метнулся вверх, в упор осветил лица всех трех нетрезвых немецких летчиков, ослепляя их, и тут же опять наступила полутьма. Взмах рукой, другой и, кажется, третий, мне показалось, что мелькнули крылья гигантской летучей мыши. «Мерси!» И командир забирает у уже мертвого, но еще не понявшего этого немецкого офицера свою бутылку, аккуратно ставит ее на пол и, повернувшись ко мне, берет у меня два пистолета. Рядом с бутылкой с тихим шелестом сползает по стенке мертвый майор Люфтваффе с железным крестом на расстегнутом форменном кителе. Из груди его, прямо из сердца, торчит рукоятка ножа. Это мы удачно зашли. Через две минуты затащишь их в квартиру. Как сквозь вату слышу я, глядя, как командир, выдернув нож, вытирает его о мундир убитого им немецкого офицера. «Очнись, Серж! Работай! Спину мне прикрывай!» Злой шепот командира приводит меня в себя, но самого его рядом со мной уже нет. Не знаю, сколько прошло времени, но пока я затаскивал в квартиру убитых им немецких офицеров, слышались только глухие хлопки вальтеров и звон вылетающих и раскатывающихся по натертому паркету гильз. Лишь раз, уже в самом конце этого безумия, взвизгнула женщина и удивленно воскликнул мужчина. И воцарилась тишина. Нет, музыка еще играла. Патефон старательно крутил пластинку, и из его раструба доносились последние аккорды популярной в Германии песни. Но нестроенные голоса, как по мановению волшебной палочки, утихли. Командир вышел в коридор из одной из боковых комнат, а не из гостиной, как ожидал я. Пистолет почему-то один он держал в обеих руках. Нет, не вышел. Вытек. Плавно, одним движением вытек из комнаты и тут же наставил на меня толстую трубу глушителя. Фу, черт! Чего вылупился? Дверь закрой, разденься и пойдем квартиру еще раз проверим. Ранец мой возьми. Помощничек, мля. Негромкий голос командира выдернул меня из оцепенения. Я машинально снял кожаное пальто, повесил его на заполненную форменными шинелями вешалку, пристроил рядом фуражку и, прихватив ранец, пошел за ним. Что увидел я в огромной гостиной? Бойню. Пять офицеров Люфтваффе, офицер гестапо, две молодые девушки в форме вспомогательной полиции и три в нарядных платьях. В некогда нарядных платьях, залитых сейчас их собственной кровью. У красивой статной блондинки в крепдышиновом платье прямо из левой глазницы торчала самая обыкновенная вилка. Причем из глазницы торчали именно зубья серебряной вилки. А прямо рядом с ней на столе лежал второй вальтер с глушителем. Я машинально отметил. Осечка. Сосед блондинки, толстый гестаповский офицер, сидел, грузно навалившись на блондинку. Голова его была неестественно вывернута, а взгляд остановившихся глаз выражал безграничное удивление. У одного из офицеров Люфтваффе было располосовано горло, и кровь еще сочилась из страшной раны, а его подружка в форме вспомогательной полиции была зарезана, видимо, тем же штыком. Он так и торчал из левой лопатки. Остальные были застрелены в грудь и в голову. Но это было еще не все. Несколько позже, уже когда мы полностью очистили трупы от документов, денег, личных вещей и украшений и прошлись по этой огромной квартире, я увидел в одной из спален уединившуюся парочку. На кровати просто плавали в собственной крови офицер гестапо с девушкой, а на кухне были застрелены два денщика и, видимо, экономка. 19 человек за 3 минуты? За 4? Меня мутило. Я умею убивать врагов, но то, с какой легкостью он уничтожал женщин, потрясло меня. И хотя там, где-то на задворках своего мозга, я понимал, что это было необходимо, но принять этого никак не мог. «Это неправильно!» С трудом выдавил я из себя, не глядя на командира. Перед моими глазами стояло удивленное, испуганное лицо потрясающе красивой женщины. Пуля попала ей в висок, залив кровью и кусками мозгового вещества обер-лейтенанта Люфтваффе, сидевшего рядом с ней. Сам обер-лейтенант получил пулю точно в середину своего аристократического лба. «Так нельзя, командир. Зачем было убивать женщин?» Командир мрачно усмехнулся. «А что мне с ними было делать? В плен взять? Потом притащить к себе на базу, и ты всю зиму будешь их охранять и заодно перевоспитывать в духе коммунистической идеологии?» И продолжил негромко, но очень жестко. «Хоть одна успела бы заорать, и нас рядом с ними уложили бы. В соседней квартире начальник полиции квартирует. На этом празднике жизни его нет, а должен был быть. Либо свалил уже, нажравшись, либо на работе задержался, что вряд ли. Перерабатывать такие кадры не любит. Скорее всего, он своих баб знакомому немецкому офицеру подогнал и свалил отсюда, не его компания. Здесь он будет в положении унтерменша, а начальник полиции города к этому не привык. Вот он и уехал, сославшись на службу. Повезло гаденышу. Ладно, собираемся. Пора и честь знать. В гостях хорошо, а до дома еще пешком через весь город пилить. Я обвел глазами квартиру, не в силах объяснить свою мысль, но командир понял меня правильно. «А их до завтрашнего вечера, а то и до послезавтрашнего утра никто не хватится. Квартиру мы закроем на ключ. Денщики и экономка здесь. Подполковник, начальник отдела управления, и наверняка все его подчиненные знают, что он принимает в гостях родного брата. Управление тылового обеспечения 1-й воздушной армии Люфтваффе находится в Риге, а в этом городе подполковник начальство изображает, инспектирует наши окружные склады на предмет, чтобы такого оторвать к себе в управление, а не тащить это из Германии. Если его будут искать, толкнутся в запертую дверь и свалят в город. Мало ли у кого брательники еще бухают. Вспомогательные девахи тем более не перерабатывают, а их начальник знает, у кого они зависли. Офицеры Люфтваффе после пьянки отсыпаются. Где? Да хрен их знает. Асы Люфтваффе — белая кость. Простых офицеров здесь нет. Сутки у нас есть. Минимум. За сутки мы из города уйдем обязательно. Это к бабке не ходи. Вот только... Командир на мгновение запнулся. Пойдем мы не сейчас, а завтра утром. Форму надо кое-какую прихватить. Пистолеты не все забрали. Документы в сейфе глянуть. Нам эти накладные девать некуда, но не пропадать же добру. Может, что интересное попадется. Да и уходить утром проще. Чего мы ночью-то попремся? Только патрули распугивать твоим лисьим воротником на щегольском кожаном пальтишке. К тому же гнома у нас нет, чемоданы с хабаром таскать. Придется самим корячиться. Ночь прошла спокойно. Командир опять все рассчитал, как по нотам. Ночью нас никто не побеспокоил. Ранним утром мы, закрыв дверь на замок, ушли из квартиры. Мы опять шли по замерзшему городу. За ночь мороз усилился, но стих ветер. Вышли мы затемно. Еще не было 7 часов, но часовые у дома уже сменились. Мы шли по городу. Я с щегольским стеком в руках, взятым мной в разгромленной нами квартире. Командир с автоматом, набитым документами и деньгами солдатским ранцем и с двумя большими чемоданами в руках. Командир нагреб в них несколько комплектов формы на нас двоих. Обувь, пистолеты, боеприпасы, НССРы с туалетными принадлежностями и мыло, и все без исключения награды и значки, что были на мундирах офицеров. Я шел по городу и не видел его, даже машинально отвечая на приветствие солдат противника. У меня перед глазами было лицо командира и его ответ на мой вопрос, зачем мы сюда приходили. Это же обыкновенные тыловые офицеры. Задавая этот вопрос, я не понимал, насколько я глуп и неопытен. «Тыловые офицеры?» — переспросил командир, и лицо его закаменело. «Это офицеры Люфтваффе, офицеры транспортной и бомбардировочной авиации 1-го воздушного флота группы армии «Север». Те, кто бомбил Таллин и Ригу, Псков и Новгород. Те, кто сейчас бомбит блокадный Ленинград и Волхов. Те, кто выбрасывают в тыл наших войск диверсионные группы. Те, кто расстреливает колонны с беженцами и в каждый свой вылет бомбит санитарные поезда. Этих тыловиков надо вешать и на кол сажать. Но ничего, дай нам немного времени. Мы им всем устроим небо в алмазах. Транспортный самолет сбить недолго. А вот готовить таких летчиков надо годами. Они прошли несколько европейских войн, а начинали еще в Испании. У каждого из этих ассов Люфтваффе налет по нескольку тысяч часов и гигантский опыт, который они теперь не передадут молодым летчикам. Скоро на их место придут малолетние щенки, которых завалят наши ребята, дерущиеся в небе. И, глядишь, им будет немного полегче. Кроме этого, уничтожение нескольких известных летчиков в тыловом городе — это хлесткая пощечина командованию тылового района и единовременное напоминание командованию воздушной армии, что все они смертны. К тому же мы с тобой гестаповца из Франции завалили. Мелкого, вшивенького. Но теперь его сослуживцы знают, что Восточный фронт ни разу не Франция. Здесь убивают даже в глубоком тылу. Я шел по захваченному немцами городу и не видел его. Сейчас я, как сказал командир, работаю лицом, а он с подобострастием тащит чемоданы господина штурмбанфюрера. Я шел на эту операцию в качестве статиста, не понимая, зачем мы это делаем. А командир четко знал, что этих людей необходимо уничтожить. Знал, как это сделать, и изначально знал, зачем. Тем более, что, как он сказал мне абсолютно серьезно, мы поймали их со спущенными штанами.